Глава 7. Любовь и разврат. Любовь и счастье как соблазн. На Земле в одном мире существуют положительные личности и отрицательные, принадлежащие оппозиционным системам развития, положительной системе Бога и отрицательной системе дьявола, которые влияют на накопление душами светлых или темных энергий. На Земле души перемешаны между собой и часто даже не подозревают, что они противоположны. Такое разделение присуще только плану существования, расположенному ниже иерархии Бога и дьявола. Они пополняют свои миры душами из ниже лежащих миров в зависимости от того, какого качества энергии они набирают в свои матрицы. Но каждый берет себе те, которые максимально соответствуют по качеству энергетики их системам. Бог забирает души, накапливающие в земном мире положительные энергии, а дьявол забирает души с отрицательными накоплениями. Земной мир является поставщиком душ для обеих иерархий. И каждый иерарх старается, чтобы в его иерархию перешло как можно большее их число. Но для этого требуется качественная оценка индивидов, которую после смерти людей делают высшие судьи. Если душа накапливает больше отрицательных энергий, то ее после прохождения определенных стадий развития передают дьяволу. А если душа накапливает больше положительных энергий, то ее передают Богу. Так что целью пребывания душ на Земле является не только развитие, но и разделение их на два эволюционных потока – положительный и отрицательный. Поэтому в данном мире отрицательному иерарху разрешено многое, чтобы выявлять слабые стороны человеческой натуры и использовать их в личных интересах, в основном для переманивания душ на свою сторону. Положительные и отрицательные миры преследуют разные цели развития, поэтому жизнь в них протекает по-разному. И там такое смещение, как на Земле, отсутствует. Совмещение положительного и отрицательного в одном мире позволяет индивидам видеть противоположности и результаты их действий, а это дает возможность душе совершать выбор в ту либо иную сторону осмысленно. То есть человек осознанно может направлять свое развитие или в положительную сторону, или в отрицательную. А для этого он обязан знать, какие механизмы делают его служителем Бога, а какие дьявола. В земном мире ведется активная борьба за души, и дьяволу дано право переманивать их на свою сторону. Для этого он разработал целую систему борьбы за души. Например, ввел в земной мир искушения, соблазны, стал извращать некоторые истины. На Земле отрицательной системе предоставляется возможность переманивать положительные души к себе вплоть до последнего уровня человеческой иерархии. Цель положительной системы – увлечь индивидов позитивным развитием, а цель отрицательной системы – переманить их благами, соблазнами или запутать так, чтобы человек наделал множество ошибок и по данной причине был бы отброшен в развитии еще на несколько воплощений. Для дьявола это дополнительный срок для переманивания их и наработки ими в матрице отрицательных энергий. А это способствует тому, что после достижения отрицательными энергиями в тонких конструкциях человека определенного объема, душа будет передана в отрицательную систему. К главным методам борьбы дьявола и всей его системы является использование искушений, удовольствий, растления, лжи, обмана и всего прочего в этом же духе. Все, что доставляет человеку удовольствие, дьявол способен использовать против него и для своих целей. Он нарушает моральные нормы, заменяет духовные ценности материальными, помогает разложению личности, разбрасывая кругом свои уловки. Поэтому любовь, семья, все взаимоотношения мужчин и женщин используются им с целью развращения человека. Например, сейчас его система, любовь и погоню за счастьем превратила в такие уловки, на которые клюют многие души. Любовь и счастье превратились в один из соблазнов, на который дьявол ловит души для своей иерархии. Каждый человек стремится к счастью, любви, возводя их в основные цели своей жизни. То есть в этом кроется искажение главных целей. Стремление к развитию, совершенствованию души заменили погоней за счастьем и любовью, фактически превратив их в тот сладкий соблазн, ради которого разрушают семьи, бросают детей, убивают соперниц и соперников, заводят любовниц, превращая измены в норму жизни и совершают прочие подлости, предательства и нарушения нравственных основ развития. У Бога главным методом борьбы за души является воспитание, обучение душ жить по законам, выработка сознательности и добрых качеств, сострадания, любви к другому человеку и понимания его нужд и потребностей. Душа должна научиться думать, сравнивать, логически рассуждать и предвидеть последствия своих действий, что в итоге развивает высокую сознательность, ответственность и ряд других положительных качеств. Но остановимся на более подробном рассмотрении, как на наживку любви и счастья ловятся души. Средства массовой информации сформировали иллюзорные цели, как смысл жизни каждого живущего на Земле. Общество постоянными музыкальными произведениями о любви, кинокартинами, сюжетами борьбы за личное счастье и любовь, которые мелькают каждый день на экранах телевизоров и залов кинотеатров, сформировало у молодых душ понятие, что это те главные цели в жизни, ради которых нужно бороться и идти на любые преступления. Не имеет значения, какой ценой они будут достигнуты, а важно, чтобы их сделать своим достоянием. Везде и всюду, на экранах телевизоров, по радио, в книгах, журналах и прочем, вечная погоня за любовью. А любовь олицетворяют со счастьем. В итоге оказывается, что погоня за любовью и счастьем превращается в погоню за обычными удовольствиями. А это есть грех, и это наказуемо. Это извращение высших истин. Любовь дана не для счастья человека, а для возвышения его духа, для бесконечного развития. Любовь должна приходить в жизнь человека только один раз. Все прочее будет уже говорить о сделанной ошибке, о неправильном выборе или добровольной охоте за очередным соблазном. Истинная любовь не должна никому причинять боль и страдания. Она должна возвышать душу, а не направлять чувства в сторону удовлетворения животных инстинктов. Сейчас же вместо этого идет активная борьба друг с другом за получение крошечных грязных удовольствий. Один человек отбивает невесту или жену у друга, другой заводит любовницу на работе, третий бросает старую жену ради молодой девушки, четвертый вообще пускается в разгул, потому что общество перестало осуждать безнравственность. Потом одни начинают мстить другим, подмешивать яд в еду, сжигать, топить, убивать соперников и надоевших супругов. В методах борьбы за удовольствие наступил беспредел. И все это делается ради того, чтобы любить и быть счастливым. Земные суды переполнены сейчас подобными разбирательствами. Безнравственность человек превратил в норму жизни, поэтому человечество потеряло ориентиры своего духовного совершенствования и стало массово разлагаться. Кругом тление деградирующих душ и стоны брошенных, униженных, обиженных. Каждый руководитель ничтожного предприятия старается завести себе любовницу на работе, а иногда и несколько сразу. Стали модны походы в сауны с девушками, а корпоративные вечеринки превратились в разгул разврата. И это все, как считают участники Содома и Гоморры, является борьбой за счастье. Это поиск настоящих, в кавычки, чувств и смысла бытия. Конечно, если не изучать знания, даваемые высшими, не размышлять об истинных ценностях жизни, то однажды оскотинишься, не заметив этого. Но что необходимо человеку для счастья? И правильно ли понимает он то, что ему нужно? Только ли заключается оно в любви, или его можно найти еще в чем-то? Для счастья людям часто нужны противоположные вещи, потому что счастье индивидуально. Что одному приносит несчастье, то другого может осчастливить. Например, один психотерапевт рассказывал, что к нему приходят люди с разными жалобами. Один говорит: «Я несчастлив, так как у меня нет детей». Другой жалуется: «Я несчастлив, потому что у меня есть дети, и они меня замучили своим дурным поведением». Одна жена страдает, что у нее нет мужа, другая, что у нее есть муж, и он приносит ей кучу проблем. Все это говорит о том, что одно и то же не может быть мерилом для всех. Истинное счастье кратковременно и выражается в ощущении удовлетворения от достижения того, к чему человек стремится в данный момент времени. Даже у одного и того же человека понятие счастья периодически меняется. Сначала для девушки счастьем является выйти замуж. Но если окажется, что напарник ее не удовлетворяет по каким-то критериям, то счастьем для нее становится развестись с ним и обрести покой. А у любителей делать всевозможные покупки счастье будет частым и кратковременным, длящимся до тех пор, пока они будут располагать деньгами для приобретения новых вещей. Счастье – это всегда ощущение, связанное с достижением своих мини- или макси-целей. Оно может быть в зависимости от целей, маленьким или большим, низким или великим, может быть достижимым или недостижимым, но никогда оно не является той самостоятельной целью, ради которой душу посылают в земной мир. Ощущение счастья должно быть наградой за достигнутую истинную цель жизни.